Давайте разберемся. Глава первая. Приветствие. Врач на месте. Давайте быстренько расскажу о себе. Я семейный врач со степенью магистра в области медицинского образования. Проблеме психологической травмы меня обучали величайшие специалисты. От Габора Мате до Рут Ланиус и Бесила Ван дер Колка. Сейчас я озвучиваю эту книгу, параллельно приступив к написанию докторской диссертации в одном лондонском университете. Один из вопросов моего исследования заключается в следующем. Как часто на протяжении своей карьеры мне успешно удавалось перевернуть с ног на голову традиционную иерархию власти? Вместо того, чтобы выступать в роли эксперта, как часто я сама работала с пациентами в качестве экспертов? Мне потребовалось много времени, чтобы понять, насколько это важно. Итак, я озвучиваю эту книгу не как эксперт, хотя, позвольте заверить вас, я потратила годы на изучение всей истории психологической травмы и методик ее преодоления. Я многому научилась у пациентов, которые поделились со мной своими историями. Я учусь у людей в разных местах, например, в клинике для беженцев, где мне довелось слышать о немыслимых предательствах и пытках. Я учусь у людей, переживших собственную трагедию, которым удалось сохранить слабый огонек надежды на светлое будущее. Все мои знания построены на фундаменте коллективной боли. По всему миру мы видим неравенство, когда человек вроде меня живет в гораздо большем комфорте, чем люди, родившиеся в другом уголке нашей планеты. Или же когда представитель одного из коренных народов, родившийся в канадской резервации, живет в социальных условиях, напоминающих ситуацию в странах третьего мира. Я организовала ординаторскую программу по обеспечению равенства в вопросах здравоохранения, в рамках которой врачи обучаются работе с группами людей, подверженных системному угнетению. Итак, мы снова определяем людей в медицине по их слабостям. Тем не менее, я надеюсь, что мне удалось научить своих студентов видеть сильные стороны своих пациентов и силу их сообщества. Сейчас эти врачи работают с коренным населением в резервациях и за их пределами. Они работают в организации «Врачи без границ» Medecins Sans Frontières или MSF, помогая справляться с последствиями стихийных бедствий и войн. Они работают бок о бок со мной в клинике для беженцев из Эритреи, Сирии и даже Бутана, страны, которая привлекает внимание тем, что в ней измеряется валовое национальное счастье. Однако некоторые люди подвергаются насилию со стороны власть имущих. Я узнала о преодолении боли прошлого благодаря многим пациентам, которые щедро делились своими историями в общественных медицинских центрах, где мне довелось работать. В наркологической клинике я помогаю людям понять, что употребление наркотиков было реакцией на дискомфорт в их нервной системе, реакцией на травмы, которые они хранят в своем теле. Когда удается избавиться от чувства стыда, становится понятно, насколько возможно преображение. Это вселяет в меня надежду в отношении каждого из этих людей, в отношении всего человечества. Я многое узнала у вас, мои слушатели, многие из которых впервые услышали обо мне в соцсетях. Я появилась там в январе 2021 года, понимая, какое влияние оказывают на людей травмы и стресс. Между тем, тогда я не понимала, насколько невероятным было здешнее онлайн-сообщество. Творцы, занимающиеся вопросами психического здоровья, выкладывают одноминутные видеоролики с гениальными идеями. Люди делятся своим опытом и мудростью в аутентичной и увлекательной форме. Будучи психотерапевтом, я знаю, что творчество и перформанс могут помочь исцелить травму. Соцсети стали замечательным инструментом наблюдения. Я вижу боль и красоту. Я слышу страхи и озарения. Чем дольше я подписана на людей, тем более очевидным становится их рост, их упорный труд, благодаря которым они избавляются от преследующей их боли прошлого. Я вижу, как прекрасные сообщества поддерживают друг друга, делятся своими переживаниями, заботятся друг о друге. Они вместе борются с интернет-троллями, порой даже направляя подписчиков, чтобы исправить мировые несправедливости. Мне очень повезло, что я нашла это интернет-сообщество. Хотя я пришла в это пространство в качестве активного участника, я снова оказалась в роли ученика. Многие из вас стали моими учителями. Семейные узы. Моими первыми учителями были родители. Ты на 3/4 шотландка и на 1/4 украинка. Одно из моих самых ранних воспоминаний – я сижу у отца на коленях, обхватив своими пухлыми ручками его пальцы. Он качает меня с каждым словом, и я помню, как хихикала, будто это самое смешное, что я когда-либо слышала. А потом он смеется, потому что не понимает, почему я нахожу это смешным. Только когда я стала старше, я поняла значение его слов. Я родом откуда-то. Эти места, эти люди живут внутри меня. У меня не сохранилось воспоминаний о родителях моего отца. Только когда я начала изучать психологическую травму, мне пришло в голову расспросить его о его детстве. Оказалось, папа никогда не слышал слов «я люблю тебя» ни от одного из своих родителей. Говорить с отцом о его собственной травме привязанности нелегко. Я не знала, с чего начать. А теперь его нет, и спросить больше некого. Мы с моей подругой Марго были в Санкт-Петербурге. Выписывались из нашего отеля. Предыдущие пару недель мы провели в высокогорном походе в Кыргызстане. Спали в юртах на мягких влажных матрасах, брошенных на пол. Однако сообщение от моей сестры положило конец нашей поездке. «Позвони мне. С папой беда». Скупой видеозвонок позволил мне попрощаться с человеком, который всегда понимал меня, как никто другой. В такси по дороге в аэропорт я сказала папе, как сильно его люблю и что я готова его отпустить. 6 месяцев спустя я потеряла свою бабушку. Она была уморительной, одной из лучших рассказчиц, которых я знала. Я начала писать благодаря ее историям. Однако бабушка так стыдилась своего украинского прошлого, что никогда не рассказывала о нем никому из своих нынешних знакомых. Все они были убеждены, что она шотландка. Все дело в том, что украинские корни в то время, родилась она в 1915 году, в Альберте непременно привели бы к дискриминации. Украинцев было принято считать глупыми и ленивыми, хотя на самом деле это было совсем не так. Мое любопытство помогло моей бабушке переписать ее историю с точки зрения любви и гордости. В самом начале пандемии COVID-19 в 2020 году мне позвонила мама, пребывающая в крайней степени бешенства. Попросила поговорить с водителями скорой помощи. Они находились в ванной комнате моей бабушки, где ее настиг инсульт. Сотрудники скорой помощи осторожно подняли ее хрупкое тело и оставались там, пока не приехала моя мама. Я примчалась, вооруженная всеми своими знаниями и надувным матрасом, и 2 дня вводила бабушке лекарства, чтобы облегчить ее уход. Я разговаривала с ней, пытаясь услышать последний рассказ, последнюю улыбку. Она не могла есть, речь была неразборчивой. Я теряла бабушку крупица за крупицей, пока она не скончалась. Когда это случилось, я обхватила ее руками и ногами, и минуту, а может и все 10, крепко сжимала ее тело, шептала ей, как ее любят. «Тебя любят». Эти слова до сих пор эхом отдаются у меня в голове. Труднее всего было помогать упаковывать ее тело в полиэтиленовый мешок, поскольку в похоронном бюро не хватало персонала. Я хотела бы, чтобы вы знали, что и я переживала тяжелые утраты. Мы, профессионалы, обычно не говорим о собственных травмах. Тем не менее, они нас формируют. Даже моя наследственная травма, связанная с доведенными до нищеты предками с обеих сторон. Когда я росла, то знала лишь о традиционных блюдах украинской кухни и шотландских килтах. На самом же деле в моем наследии таилось нечто гораздо большее. В нем была боль, угнетение. Это отразилось и на мне, даже если я об этом и не догадывалась. Мы еще поговорим с вами об усугублении травмы такими факторами, как раса, гендер или классовая принадлежность. Я расскажу вам о традициях исцеления и культурных практиках, потому что мудрости всегда было место. Я не буду подробно описывать все свои утраты и травмы. Тем не менее, я хочу, чтобы вы знали, что они являются частью моей личности. Не как врача, а как человека, живущего в этом мире. Потому что это важнее, чем буквы, из которых состоит мое имя. Хотя я пережила неописуемое горе, потеряв двух горячо любимых мною людей с разницей в полгода, эта любовь сформировала меня как личность. Такую же любовь и заботу я хочу предложить и вам, пока вы будете слушать эту книгу. Я хочу подарить вам все, что мне выпала честь пережить, увидеть и изучить, потому что это помогает людям. И хотя эта аудиокнига прежде всего о травме, она также и о посттравматическом росте, о мужестве, о щедрости и дарении. Врач вышел. Как врач, я имею право навешивать на людей только негативные ярлыки. Ожирение, деменция, болезнь, дегенерация. При психиатрических заболеваниях ярлыки еще более негативные, поскольку несут в себе определенную стигму предвзятости. А также вопросы. Потому что диагностическое руководство создано на основе мнений очень определенной группы людей. Оно лишь пытается втиснуть живых людей в узкие диагностические категории, в то время как в реальности каждый из них значит гораздо больше навешанного ярлыка. И это касается не только их, не только вас, меня тоже. Когда я готовилась к поступлению в медицинский колледж, то часами напролет сидела в библиотеке. Один день сменял другой. По ночам, когда библиотека закрывалась, я находила на улице столик, чтобы продолжить заниматься. Мои пальцы были перманентно в маркере текстовыделителя, а шепот других студентов сливался в единый гул. Чтобы выдержать эти учебные марафоны, я выпивала по 4, 5, 6 чашек кофе в день. Порой по вечерам, когда я возвращалась домой, меня била дрожь, а сердце в груди бешено колотилось. Однажды мне стало так плохо, что я позвонила в больницу, где работала волонтером. Медсестра, которой я говорила, что у меня сердечный приступ, сказала мне, что на самом деле это паническая атака. К счастью, в то время я изучала психологию. Когда я описала профессору свои симптомы, чувство всепоглощающей обреченности, он одолжил мне одну из своих книг. В ней описывались симптомы тревоги и техника, с помощью которой я могла распознать их и послать новые сигналы своему телу. Я тренировалась объективно отслеживать эти сигналы, убеждала себя, что это лишь эмоция, считывала свои внутренние ощущения и желала, чтобы они прошли. Затем я начинала глубоко дышать, пока они не отступали. В конце концов, мне удалось добиться того, чтобы волны всепоглощающей паники больше не приносили мне столь сильного дискомфорта. Начав исследовательскую карьеру, я решила в качестве исследования на самой себе вести дневник, чтобы понять, что такого происходило в те дни, когда симптомы были особенно сильными. Как оказалось, наибольшее чувство тревоги я испытывала, когда выпивала литры кофе. Когда я перестала пить кофе, панические атаки прошли. Я перестала ассоциировать свою постель с чувством страха. Это было очень кстати. Теперь я понимаю, что подобные ассоциации могли привести к хронической бессоннице, ночным кошмарам и тревоге, а тело застрять в травматической реакции. У меня до сих пор имеется определенная тревога. Тем не менее, я больше не страдаю от психиатрических симптомов. А благодаря прежнему опыту и полученным знаниям, я понимаю, насколько сильная связь существует между нашим разумом и телом. Честно говоря, мне не терпится поделиться с вами. Я уже рассказала вам о некоторых своих слабых местах, однако будут и другие, потому что я отчетливо осознаю свое привилегированное положение в этом мире. Меня, как врача, слушают люди, когда я пытаюсь что-то доказать. Я обладаю определенной властью в образовательном, финансовом и социальном плане. Я хочу, чтобы вы знали, я тоже это понимаю, и потому буду создавать эту аудиокнигу сквозь призму любопытства и смирения, с полным признанием того, что многому мне довелось научиться у людей, которым мне выпала честь служить. И очень многому мне еще предстоит научиться. Вместе с привилегиями мне досталась и определенная ответственность. Мои предки, равно как предки и других людей с белой кожей и финансовой стабильностью, были поселенцами в стране, построенной на геноциде коренных народов, которым по сей день наносится травма. Когда я заказываю в интернете дешевую мелочевку, я поддерживаю современное рабство. Вношу вклад в глобальное потепление всякий раз, когда сажусь в самолет. Только вот одного осознания недостаточно. Необходимы активные действия, и я использую свои преимущества, чтобы рассказывать людям о сегодняшних системных проблемах, таких как бедность, расизм или дискриминация. Я видела своими глазами, сколь глубокое влияние они оказывают на жизнь ребенка и его возможности. Как тяжело приходится добывать его родителям кусок хлеба. У его отца может не быть времени покачать его на коленях, как это делал в свое время мой отец. Возможно, его отец днем работает на мясокомбинате, а по вечерам подрабатывает таксистом. Возможно, его мама работает санитаркой в доме престарелых, в то время как на родине была дипломированной медсестрой. Мама, пережившая травму, может отстраняться от своих детей, чтобы защититься от собственной боли. Люди, пережившие травму или отчуждение в детстве, не имея доступа к психотерапии, могут выработать те же стратегии преодоления, что и их родители. Я поставила перед собой задачу сделать все, что в моих силах, чтобы изменить текущее положение дел. В результате того, что я делюсь с миром своими мыслями, вокруг некоторых идей могут сформироваться новые сообщества. Сообщества, которые также могут меня чему-то научить. Мы еще так многого не знаем о возможностях человеческого тела и мозга. В медицине относительно недавно занялись изучением проблемы психологической травмы, области, в которой человека определяют по его проблемам. Здесь же я хочу определить ваш опыт по вашим возможностям, потому что с вами так, по красоте, потенциалу и врожденной мудрости, которая живет в каждом из нас. Потому что об этом мне также довелось узнать, и я недовольна отсутствием диагностического кода для столь важных вещей. Давайте вместе исправим современную медицину. Только представьте, что мы сосредоточились бы не только на проблемах, но и на сильных сторонах. Представьте, что было бы, если бы мы использовали всю мудрость предков и весь мировой опыт для решения каждой проблемы. Если бы мы использовали всю силу связи разума и тела для укрепления здоровья вместо лечения болезней. Если бы мы отделили медицину от страхования и фармацевтики. Если бы мы все учились у сообществ людей, которые через это проходят, и с каждой встречи с ними черпали бы бесценную информацию. Каждый человек – эксперт в области своего тела, собственного опыта, а мы, врачи, слишком часто этого не признаем. Многие пациенты пережили психологическую травму по вине врачей. Возможно, из-за этого вам сложно мне доверять. Я все понимаю и сожалею, что вам пришлось через это пройти. Отчасти я говорю это для того, чтобы вы понимали, что нам не чуждо сострадание. Я понимаю, что исцеление – это не то, чему я научилась по учебнику или в процессе врачебной практики. Я научилась этому, когда распахнула собственное сердце, чтобы по-настоящему полюбить своих пациентов. Я подхожу к этим отношениям с человечностью, а не сознанием дела. Я прихожу с желанием учиться, чтобы понять не только других, но и саму себя. Упражнение «Река жизни». Этому упражнению я научилась, работая в клинике для беженцев. Оно помогает пациентам понять, что в каждой жизни есть препятствия и красота. Вы можете взять ручку или карандаш, чтобы нарисовать все на бумаге, либо просто использовать свое воображение. Я предлагаю вам попробовать упражнение «Река жизни». Сначала представьте себе плавно текущую реку, ее цвет и ширину. Если вы решили рисовать, то расположите ее на листе бумаги. У истока, начала реки, напишите слово «рождение». С другого – ваш возраст. Вспомните, в каком возрасте с вами произошли события, которые сформировали вашу личность. Здесь не важна точность. Просто отобразите на вашей реке жизни примерные отметки. Жизненные невзгоды, утрата близкого человека, социальные проблемы, болезни изобразите в виде камня или другого препятствия на пути реки или рядом с ней. Вам решать, насколько они будут большими, и будут ли перекрывать течение. Радостные события – помня при этом, что даже жизненные успехи могут вызывать стресс, изобразите в виде дерева или скамейки на берегу реки или цветка лотоса, плавающего в ней. Теперь посмотрите на свою реку. Видите? Несмотря на все трудности, в вашей жизни было и достаточно красоты? Давайте зажжем искру. Эта аудиокнига предназначена для того, чтобы вы взяли все, что вам нужно, посадили собственные семена и вырастили из них что-то значимое для вашей жизненной ситуации. Что-то, чем вы сможете поделиться со своими друзьями, соседями, учениками или детьми. Если с чем-то из прочитанного вы будете не согласны, скажите им об этом, либо поделитесь со мной. Ни одна из этих идей не является незыблемой. Они лишь приглашают вас к размышлению на определенные темы. Можно сказать, что это катализатор. Отчасти я уже рассказала о том, что привело меня к созданию этой аудиокниги. Я создаю ее не только как врач, но и как человек, осознающий всю глубину неравенства, сформировавшего современный мир, понимающий, что коллективная травма пропитала внутреннюю политику, в результате чего многие люди перестали чувствовать себя в безопасности. Таким образом, хотя мы и можем исцелиться от травмы с помощью собственного тела, системы, поддерживающие это структурное неравенство и жестокую глобальную несправедливость, никуда не деваются. Надеюсь, что наше общество продолжит работать над устранением этого чудовищного дисбаланса. Продолжайте слушать эту книгу, и я расскажу вам, как рассматривать травму с точки зрения силы, потому что я вижу не только нанесенные людям раны, но и красоту света, пробивающегося сквозь эти трещины.